Белка. У льва служила белка. Не знаю, как и чем, но дело только в том, что служба Белкина угодна перед львом. А угодить на льва, конечно, не безделка. Зато обещан ей орехов целый воз. Обещан. Между тем, все время улетает. А белочка моя нередко голодает и скалит перед львом зубки свои сквозь слез. Посмотрит. По лесу то там, то сям мелькают ее подружки в вышине. Она лишь глазкой моргает, а они орешки, зная себе, щелкают да щелкают. Но наша белочка к орешнику лишь шаг, глядит, нельзя никак. На службу льву ее то кличут, то толкают. Вот белка, наконец, уж стала и стара, и льву наскучила, в отставку ей пора. Отставку белке дали. И точно, целый воз орехов ей прислали. Орехи славные, каких не видел свет. Все на отбор, орех к ореху, чудо. Одно лишь только худо. Давно зубов у белки нет.